Вино любовников, как сверкает небесный простор, без узды, без кнута и без шпор, конь-вино мчит нас в царство чудес, в феерическом блеске небес. Мы в кристальной дали голубой, как два ангела реем с тобой, от горячки сгорая летим, уловить дальний призрак хотим, чуть колышем и мягким крылом, увлекаемы вихрями грез, мы мечтаем, мы бредим вдвоем, чтобы вихрь нас в безбрежность унес, чтоб со мною достигла и ты заповедного рая мечты.